Глава 24. Журналистика. В последний год своей жизни Пушкин навалил на себя еще новую обузу, стал редактором и издателем журнала «Современник». Он и его литературные друзья давно толковали между собой, что необходимо завести собственный журнал. Журналов было мало. Главными были в Москве «Московский телеграф» Полевого и «Московский вестник» Погодина. В Петербурге Фаддей Булгарин и Греч издавали «Северную пчелу» и ежедневную газету «Сын Отечества». Там же, начиная с 1834 года, книгопродавец Смердин издавал «Библиотеку для чтения» под редакцией Сеньковского. Уровень этих изданий не мог удовлетворить пушкинский кружок. Им нужен был свой орган, где они могли бы высказывать свои взгляды и давать отпор грубым, чаще всего несправедливым нападкам беззастенчивых критиков. Еще в 1830 году, который для Пушкина был годом острой полемики, он на черновике статьи для литературной газеты поставил эпиграф из английского писателя Соутсби: «Сколь не удален я моими привычками и правилами от полемики всякого рода, но еще не отрекся я совершенно от прав самозащищения». В Болдине в плодовитую осень высокого творческого подъема набросал он этот незаконченный отрывок, где ясно высказал свое отношение к критике. «Будучи русским писателем, я всегда почитал долгом следовать за текущей литературою и всегда читал с особенным вниманием критики, коим подавал я повод. Чистосердечно признаюсь, что похвалы трогали меня как явные и, вероятно, искренние знаки благосклонности и дружелюбия. Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика и следовать за его суждениями, не опровергая оных с самолюбивым нетерпением, но желая с ними согласиться со всевозможным авторским себяотвержением. Что касается докритических статей, написанных с одной целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере, в первые минуты, и что, следственно, сочинители оных могут быть довольны, удостоверясь, что труды их не потеряны». Пушкин знал и сладость, и горечь славы. Случалось ему терпеть грубые нападки тех, кого он с усмешкой называл «собратья по перу». Случалось, что даже цензоры пробовали взять его под свою защиту. В том же 1830 году в «Северном Меркурии», номер 49-50, появился сатирический фельетон «Сплетница», где Дельвик, Киреевский и Пушкин были изображены в виде содержательниц модных лавок. Александра Сергеевна прежде действительно была из лучших мастериц в своем роде, но, начав лениться, стала рукодельничать плохо, думая, что покупатели не разглядят истинного достоинства ее работ. Это касалось седьмой главы Онегина. Цензор Сербинович возмутился и предложил комитету запретить печатать вторую часть «Сплетницы», еще более грубую, где были насмешки над африканским происхождением Пушкина. Сербинович, 1796-1874, был всесторонним цензором Петербургского цензурного комитета с августа 1826 по июль 1830 года. Комитет его предложения не поддержал. Такая подошла полоса, что популярность, тогда говорили народность, временно отхлынула от Пушкина. По Москве ходила эпиграмма: «И Пушкин стал уж скучен, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений отлетел, Бориса Годунова он выпустил в народ. Убогая обнова, увы, на Новый год. Пушкин поставил себе за правило не отвечать критикам. Но временами не мог удержаться от косвенного ответа, то в стихах, то в прозе. В его бумагах сохранился набросок статьи о Боротынском, сделанный тоже, вероятно, в 1830-31 годах. В ней слышится оценка и его собственного положения. Понятия и чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому. Молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те, а читатели те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя. Приблизительно в то же время написал он стихи, которые сначала назывались «Награды». Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Несмотря на вспыльчивый характер и страстный ум, Пушкин рано научился сносить неодобрительные оценки. Но иногда в письмах к друзьям ворчал: «Меня 10 лет хвалили Бог весть за что и разругали за Годунова и Полтаву». Это писал он Погодину, а Элизе Хитрово по поводу Годунова писал: «Когда я его писал, я не рассчитывал на успех. То, что есть в нем хорошего, написано не для того, чтобы поразить почтенную публику, то есть чернь, которая нас судит, а основательно раскритиковать меня так легко, что я думал порадовать дураков, которые могли бы позубоскалить на мой счет». Февраль 1831 года. Когда в Атенее был напечатан нелестный и нелепый отзыв на 4-ю и 5-ю главы Евгения Онегина, Пушкин вскипел и на клочке синей бумаги написал колючий ответ. Тщетно Полевой выпрашивал у него эту бумажку, просил разрешения напечатать заметку. «Я это написал себе на утеху», — сказал ему Пушкин. «Никогда, ни на одну критику моих сочинений, я не возражал печатно». «Ах, какую рецензию написал бы я на своих цыган!» — говорил Пушкин Погодину, который, приводя эти слова, прибавил. Он, видно, досадовал, что читатели его не понимают, а он сам не может раскрыть им свои цели. Даже критические статьи Вяземского не всегда удовлетворяли его. Вяземский, перепечатывая полвека спустя, в 1875 году, свою статью о цыганах, сделал к ней такую приписку: «Пушкин был особенно недоволен замечанием моим о стихах, медленно скатился и с камня на траву свалился». Но Пушкин ничего не сказал, даже поблагодарил за статью. Отношения остались дружественными, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор: «Можешь ли ты напечатать, о чем, прозаик, ты хлопочешь?» Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу с ее стороны никаких препятствий. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычной в нем приметы какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости своего положения. Только тогда догадался Вяземский, что эпиграмма метила в него. Критика Вяземского была критикой умного друга, человека одного с ним уровня. Совсем иначе относился Пушкин к нападкам тех, кого он называл «писаки русские». Самым из них злобным был Фаддей Булгарин. В конце 1829 года Пушкин и его друзья через Арзамасцев, Блудова и Дашкова узнали, что редактор «Северной пчелы» находится на службе тайной полиции, что он доставляет шефу жандармов сведения о политических настроениях литераторов. От него же брал Бенкендорф и готовые суждения о литературе. Булгарин своим привилегированным положением пользовался очень цинично, в критике был пристрастен и груб до наглости, одно время даже по отношению к Пушкину. Начал он с восторженных о нем статей, потом писал пасквили на него, затем опять перешел к статьям хвалебным. В письмах о русской литературе Булгарин в 1833 году писал: «Пушкин заговорил новым языком, представил поэзию в новых формах, возбудил новые ощущения и новые мысли. Он истинный гений, столь же великий, как и его заслуги. Место Пушкина первое между нашими поэтами и не последнее в небольшом кругу поэтов всемирных. Хотя некоторые из недальновидных критиков и недоброжелателей Пушкина уже провозгласили совершенный упадок его дарования». Он написал это, когда Пушкин был уже в милости, а за 3 года перед тем Булгарин и сам был среди этих некоторых. Он не критиковал, он просто поносил Пушкина, осыпал его в печати грубыми насмешками. Пушкин иногда бесился, чаще смеялся, отвечал эпиграммами, которые всеми подхватывались, повторялись. «Не то беда, что ты поляк, Костюшка лях, Мицкевич лях. Пожалуй, будь себе татарин, и тут не вижу я стыда. Будь жид, и это не беда. Беда, что ты видок фиглярин». Февраль 1833 года. Писатели не знали, что Николай по-своему отзывался на эти литературные бои. В 1830 году Загоскин выпустил роман «Юрий Милославский», который имел большой успех. Но имели успех и исторические романы Булгарина, тяжеловесные и дубовые. Он захотел сбить конкурента и напечатал в «Северной пчеле» очень резкий отзыв о Юрии Милославском. У Загоскина нашелся неожиданный заступник, Николай I. Роман ему понравился, а критика Булгарина настолько не понравилась, что он приказал Бенкендорфу сделать за нее Булгарину выговор. Пушкин, не подозревавший, что у Загоскина завелся такой высокий почитатель и поклонник, поместил в литературной газете 21 января хвалебный отзыв на Юрия Милославского. На эту статью Булгарин немедленно ответил в печати, да так грубо, что царь приказал обоих редакторов «Северной пчелы» Булгарина и Греча посадить под арест. Пушкин и его друзья потешались над тем, что агента тайной полиции отправили на гауптвахту. Их шутки доходили до Булгарина. А тут еще в марте в литературной газете появилась ядовитая критика Дельвига на новый роман Булгарина «Дмитрий Самозванец». Булгарин обозлился, решил, что писал ее Пушкин, и через несколько дней напечатал в «Северной пчеле» письмо из Карповки на Каменный остров о каком-то стихотворце, который долго морочил публику, передразнивая Байрона и Шиллера, наконец упал в общем мнении. Этот стихотворец служит более усердно Бахусу и Плутусу, чем музам. В своих стихах он не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины. Он бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан. Несколько дней спустя Булгарин напечатал в «Северной пчеле» критику на седьмую главу Онегина, где заявил, что Пушкин его, Булгарина, обокрал. Когда эта наглая статья появилась, Николай I написал Бенкендорф: «В сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья против Пушкина. Предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения, если возможно, запретить журнал». 22 марта 1830 года. Бенкендорф с большой легкостью закрывал журналы, а на этот раз заступился за редактора. Чтобы оправдать Булгарина в глазах царя, он послал ему критику Дельвига на Дмитрия Самозванца с почтительным указанием, что если бы государь прочел это сочинение, он нашел бы в нем много интересного и, в особенности, монархического. На это царь ему ответил: «Я внимательно прочел критику на Самозванца и должен вам сознаться, про себя или в себе размышляю точно так». Дельвиг так и умер, не узнав, что царь его статью прочел и одобрил. А это доставило бы ему большое удовольствие. Он любил называть себя «я верноподданный моего государя». В свою очередь, и Николай не знал, как был ему предан этот писатель, которого благодаря его дружбе с Пушкиным считали опасным либералом. Бенкендорф своего агента от царской немилости оградил, но Булгарин свою злобу сорвал на Пушкине. 7 августа в «Северной пчеле» появилось второе письмо с Карповки на Каменный остров, еще более гнусное. Лордство Байрона и аристократические его выходки при образе мыслей, бог знает каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и все они заговорили о 500-летнем дворянстве. Какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от мулата, или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из его предков был негритянский принц. В ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что купил негра за бутылку рома. Думали ли тогда, что в родстве к этому негру признается стихотворец? Выходка Булгарина задевала не столько литературное самолюбие Пушкина, сколько чувство рода, очень в нем сильное. Пушкин находил, что не помнят своего прошлого только дикари. Сам он гордился своими предками, не смущаясь тем, что друзья и недруги обвиняли его в подражании Байрону, в мелком чванстве, читали ему уроки демократизма. Рылеев с ним спорил, ворчал на него знаменитый барин Вяземский. Но Пушкин, покладистый в жизни, был в мыслях упрям. Оставаясь до конца жизни либералом, он в разговорах, в прозе, в стихах отстаивал свое право на живую семейственную связь с прошлым. Среди его черновиков есть отрывок романа, начатого в 1832 или 1833 году. Мы так положительны, что стоим на коленях перед настоящим случаем и успехом, но у нас нет очарования древностью, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству. Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы вслушались. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.